но где это видано, чтоб полюбить мне еще надо вырасти, а пока и думать рано о любви своей. Как в этом городе жить, в этом холоде, ну почему до сих пор не приходишь ты, я тебе ключи оставлю от своих дверей. Иногда я жду тебя, как звезда, веду тебя, и тогда мне кажется, что плывут облака подо мной. Иногда зову тебя, иногда пою тебя, знаешь, я ищу тебя, ищу уже. Мама.